Сначала по колонкам вниз, потом вверх, затем каждую строчку слева направо, потом поменяй колонки или строчки. Далее по диагонали туда-сюда и всегда ищи повторение двух или более цифр вместе. Надейся и молись, чтобы это повторение, которое ты обнаружил, не было следствием закона вероятности. Продолжай искать еще повторения. И снова начинай танцевать от них. Это отчасти похоже на бред, но такова эта ужасная работа. Будь особенно осторожен в самом начале. Колонка за колонкой, страница за страницей будут лишены всякого смысла. Просто какие-то сплошные, длинные, бессмысленные наборы букв, тарабарщина, которую вражеские радисты специально запускают, чтобы деморализовать тебя и предотвратить твои попытки добраться до настоящего сообщения, которое может начаться двумя футами ниже по странице. К тому времени, когда ты доберешься туда, глаза у тебя уже закатываются, ты весь измотан, и сердце колотится. Неоценимую помощь в карьере Алекс оказало то обстоятельство, что она была воспитана таким образом, что не могла встать из-за своего письменного стола до тех пор, пока не выполняла всю свою домашнюю работу. Другие шифровальщицы, недавние выпускницы колледжа, являлись не более чем жертвами современного прогрессивного образования. Преподаватель должен был сделать работу интересной или, Господи, помоги нам, полной смысла. А если этого не было, то виноват преподаватель и, следовательно, нечего стараться. Алекс уставала или впадала в отчаяние не меньше других, но она никогда не опускала руки, что частенько делали другие. Их шеф, унтер-офицер, приятный мужчина небольшого роста, начинал ходить вокруг них и упрашивать продолжить работу. Так войны не выиграешь. Никто не упрашивал Алекс. Никто. Саймон поцеловал ее в щеку и посмотрел мимо нее. Алекс обернулась и проследила за его взглядом. Это прокладывало свой путь среди закусывающей публики Молли с модной курчавой прической в очень открытой красной шелковой блузке, багги-джинсах и на каблуках-шпильках. За ней тащилась мрачная Эрика. Алекс расцвела одной из самых своих очаровательных улыбок, но не для Эрики и Молли, а для человека, идущего за ними. Алекс протянула руки. «Иди сюда, маленький, страшный итальяшка!» Они обнялись. Его голова едва доходила ей до плеча. Это был Джозеф Дгаготста. Для краткости Дак, отставной нью-йоркский детектив, ныне теневой делец. Он был близким другом Саймона и его наборщиком, то есть человеком, который выбирал места краж. Алекс он нравился, потому что он мог смело возразить Саймону и без колебаний отказаться от намеченной цели, если она казалась ему слишком рискованной. Дак всегда стоял на своем, что не так легко, особенно когда споришь с Саймоном. Это Дагоста настоял на том, чтобы Саймон считал себя профессионалом, а не каким-то там пуэрториканцем, тайком наполняющим пластиковый мешок для мусора в супермаркете. «Работай головой», — говорил Дак, — «люди должны говорить о тебе: смотри, вон он пошел. А не этот дурак похоронен где-то здесь». Дагосте было под 50. Это был крижистый мужчина с тяжелой челюстью, огромными залысинами, образующими на его голове всегда промасленный вдовий кок, и с дикцией собаки, грызущей кость.